Да, мы когда дорогу пересекали. ходили там с Денисом, он говорит, аккуратнее, а то сейчас на обложке будешь грайдеру группы. Ну, опасно, да? Смотри, мир, короче, повладел информацией. Чем ты больше себя кидаешь, тем тебе или страшно, нет, как флешка. Блять, научиться бы ее фильтровать, понимаешь, да? Очень жестко вот так вот. Тут еще надо контролировать, как мы умеем. Что-то не кидывать, а что-то, блядь, убирать, а что-то наоборот. И вот это и есть война, понимаешь? Тебя этот фильм повлиял, короче. Я много чего, я очень даже жестко. Я просто смотрю, я вопросы задаю сложно. И некогда, вот это у меня другое, как думаю. И тот, Панасенков, знаешь такого? Панасенков. Опять? Я опять основа. Да с кем? Он книгу написал про эту по-настоящему, такая война была 1812 года. Кутузов Кизер взял, блядь, поджёгли войну. Всю Москву, блядь. Ебались, а люди там сдох кто-то, блядь, понимаешь, блядь? Ебал, какая-то победа, блядь, съёбывали, закидали все. Какая-то победа, блядь. Мы лишь бы, чтобы сохранить. Я тоже, кстати, над этим думал. Тоже там над этим думал. Это бред. Я не знаю, куда это всего. Это так же великолепно. Все это хуйня полная. Два дебила не поделили друг друга. Мир. Что это два друга? Вот этот Гитлер и, блядь, и Сталин. Не поделили, что это. Ну, сейчас у них такая хуйня. Они оба, блядь, ублюдки. И что, брат, думаешь, оба. И нету ни наших, ни ваших. Тоже додумал про это. Что-то хуйня вообще, блядь, происходит. А ну, расходите. Какого хуя, блядь, не надо все писать? Что вы тут делаете? Уходите. Инстаграм! И я тебе говорю, уходи! Напомни-ка, блядь, мне мразь, ты ебучая, блядь, сукрыцы, блядь, вонючие. Когда, блядь, было такое, сука, чтобы я разрешала, блядь, тебе, гнить, блядь, поскольку блядь, ебаной. Ну, ладно, сука, две ты, блядь, даже не могу, ты разговора, блядь. Ты инстаграмочка. Пушка, блядь, ебучая, умоляй на нахуй. Удаляй, блядь. Предлагаю пример. Непонятно, понимаешь? Что показывают по телевидению в интернете, это, я думаю, так, знаешь, как Серег. А мы же ничего не знаем. Смотри, смотри, все прячем. Как крестьяне приперли 2000 год. Все, лето впечатлители. Началась другая хуйня. Будь рабом, блядь. Понимаешь, что мыслит вообще галимо. Вот такой федеральный канал давно вот это. Хочешь их умнее. Там уже другое всюхивает. И вот это которые живые, блядь. Может, Невзоров, Бондаренко убили, Немцова застрелили, которые прям конкретно говорят, пидоры, они все воры убийцы, страны застрелили. А тут институты разные делают, чтобы что-то получили, им другой подсовывают. Ну, это тоже хитрое, первое. Да, про него он интересно. Это скинь, а ну, найдешь его в Википедии, чтобы почитать. Я думаю, если заказать, по-моему, эту книгу. Отвечали, какой ты молчишь там. Ну вы скрылись, блядь, ты мы тут же вообще с малолетством тусил, все, блядь. Ты что, урод? А ты бы нахуй не уйдешь, блядь, мымрак, блядь. Мымрак ты, блядь, сука, ебливая, блядь. Ну, блядь. Тебе пизда, нахуй. Пизда тебе, блядь. Пизда тебе, нахуй. Пизда тебе. Есть муки, которые жрут давно, но нюхают там больно. Не на просто. А если ты уже потерявшись, не дошли, вот все это. Составляют мед. Или употребляют. Не надо муки просто. Потому жрут свое говно. Это федеральный канал смотрит, как хуйню. Он нас поможет. Все выполняют свою функцию. Вот они хотят. Я как бы мне мед приготовляю. Это сложно. Это сложно. Многие считают, что ты еще занимаешься музыкой. Тебе приносят и зарабатывают, чтобы нет из тебя. Но нахуй фу, блядь. Хуй только какой занимаешься, это не приносит. А ты знаешь, как богатый мир развивает уже вообще? А так и получится. Они не думают. Равно они богатее, типа, бумажка это богатство. Все равно будут заниматься тем, блядь. Все равно будут заниматься тем, чем, блядь. Просто нужно не делиться с кем-то. Я бы мог бы по экологии, в общем-то, да?